Глава 30. Наташа. 2 месяца спустя. «Когда можно будет дать грудь?» Спрашиваю, забирая у медсестры сверток и бережно к себе прижимая. «Он такой маленький. А я так боюсь навредить ему или сделать что-нибудь не так, что от волнения заходится сердце и трясутся руки. Вот так, на сгиб локтя. И расслабьте плечи», — подсказывает она и отвечает на мой вопрос. «Давайте попробуем сейчас». «Сейчас?» — пугаюсь я. «Да. Чем раньше малыша приложить к груди, тем лучше». «Да, я знаю, да, но... уже сейчас?» Трясущимися пальцами я расстёгиваю сорочку и опускаю чашечку бюстгальтера для кормящих. Мой малыш, словно почувствовав молоко, поворачивает голову, открывает ротик и захватывает сосок. Я безмолвно ахаю, потому что в этот момент мой мир переворачивается. От него отваливается все несущественное и остается только самое важное — центр моей вселенной. Мой малыш, мой маленький сынок. Тихонько всхлипнув, я склоняюсь и прижимаюсь губами к теплой макушке. Улыбаюсь сквозь слезы. Я читала воспоминания мамочек, которые писали, что все ужасы родов забываются в ту секунду, когда берешь на руки собственного ребенка. Боже, ведь это правда. Сложности во время беременности и болезненные схватки уже не кажутся такими страшными. Причмокивающий ароматный комочек у моей груди затмил собой все плохое. Убедившись, что кроха взял грудь и сосет ее правильно, медсестра уходит. Глядя на сокровище в моих руках, я больше не сдерживаюсь, по щеке скатывается слезинка. «Скоро твой папа придет», — шепчу очень тихо. Несется там поди с мигалками. Березовский сорвался с международной конференции в Астане, когда узнал, что у меня отошли воды. Мои заверения в том, что его присутствие не обязательно, не нашли у него отклика. Вылетел первым же рейсом и, наверное, уже в Москве. Внутренне дрожу, когда представляю его реакцию. Совсем скоро сынок выплевывает сосок. Наверняка больше удовлетворил инстинкт, чем поел. Вряд ли успел проголодаться за пару часов своей жизни. Да и молока пока у меня нет. Спрятав грудь, я устраиваюсь на подушке и впервые внимательно осматриваюсь. Лучшая клиника, высокопрофессиональный и приветливый персонал, современное, комфортное, оборудованное всем необходимым для мамы, малыша и посетителей палата. Пожалуй, в таких условиях рожать можно хоть каждый год, если есть муж и крепкая семья. Тут же добавляю. Мысленно усмехнувшись, гоню прочь все грустные мысли. У нас все хорошо. Учитывая все, что с нами случилось, у нас все хорошо. Удерживая кроху одной рукой, беру телефон и делаю первое в его жизни фото. На память. Оно получается смешным и до ужаса милым. Касаюсь кончиком пальца маленького носика и вдруг слышу, как открывается дверь. Гайка. Ураган эмоций сносит лавиной. Рома стоит на пороге, уставший и немного растерянный. Поверх белой рубашки голубой халат, на ногах специальная сменная обувь. Помой руки и обработай их антисептиком. Командую, пытаясь скрыть наполнившие глаза слезы. Через минуту он приближается к кровати и опускается около нее на корточки. «Наташка, наш сын Рома, он родился». Говорю, и дыхание спирает. Коротко кивнув, Березовский опускает взгляд и порывисто прижимается лбом к моему колену. Моя рука дергается, чтобы погладить его, как часто бывало раньше, но замирает на полпути и возвращается к малышу. 3800, 52 сантиметра. Проговариваю шепотом. Доктора говорят, идеальный мальчик. Рома поднимает голову и смотрит на сына. Поставив локти на край кровати, жадно кружит глазами по крохотному личику. «Как ты? Как все прошло? Ты должна была родить только через неделю». «Так бывает», — отвечаю с улыбкой. Малыш решил, что пора. «Если бы я знал, Наташа, не полетел бы ни в какую Астану. Зря сорвался. Сам же говорил, что конференция важная, важнее нашего сына. Заламывает бровь, не отводя от него взгляда. Расскажи, как все прошло? Все хорошо прошло, как по учебнику. Сердце. Проблем не было? Нет. Как чувствуешь себя? Что-то болит? Я закусываю обе губы. От заботы и искреннего волнения в его голосе в груди становится тепло и щекотно. Как ни старалась я разорвать нашу связь, так и не смогла. Она крепнет день ото дня, несмотря на то, что держит нас только сынок. Терпимо, Ром. Приятного мало, но не смертельно. Поднявшись на ноги, он ставит стул около кровати и садится на него. Опираясь локтями в разведенные колени, смотрит на сына. В глазах буря из эмоций. «Хочешь подержать?» «Предлагаю я». «Нет, блин. Он такой маленький, давай попозже». «Боишься?» «Подначиваю специально». «Что это? Березовский испугался такого кроху?» «Гайка». Тормозит меня, нахмурившись. И вдруг протягивает руки. Я осторожно передаю малыша и застываю в восхищении от этой картины. Его широкие плечи напряжены, и на лбу глубокий залом, но в ней столько трепетности и нежности, что я не выдерживаю. «Рома, можно я вас сфотографирую?» Тяжело сглотнув, кивает. Я делаю с десяток снимков и откладываю телефон с мыслью, что эти снимки станут одними из моих любимых. «На кого он похож, Наташ?» «На тебя». «Сейчас, когда я вижу их в одном кадре, не заметить это невозможно». Даже крохотный подбородок — копия подбородка Березовского. «А мне кажется, на тебя», — поднимает на меня взгляд. «Разве губы не твои?» «Нет, Ром, не мои», — смеюсь негромко. «Как назовем? Решила?» «Сашей?» — предлагаю я. Две недели назад у нас с Ромой состоялся экстренный выезд в Березовск. Галина Семеновна попала в больницу с инфарктом. Перепугались оба страшно. Пришлось провести в городе 2 дня, прежде чем нам разрешили навестить ее в больнице. Ну и делиться с ней тем, что не передумали разводиться, конечно, не стали. Она была так счастлива видеть нас вместе. Любя отругала за то, что я не ношу бандаж для беременных, и за то, что мы до сих пор не выбрали имя сыну. А мы правда не выбрали, даже ни разу не поднимали эту тему, потому что на столь интимные и сокровенные темы давно не общались. Я держала дистанцию после нашего спонтанного секса, а Рома не давил. Это Галина Семеновна предложила назвать нашего сына Александром. Утверждает, что люди с этим именем сильные, волевые и всегда счастливые. Мы с Ромой тогда ничего ей не ответили, сказали, что подумаем, и позже об этом не говорили. Но сейчас мне кажется, что имя и впрямь отличное. Александр, Саша, Сашенька. «Александр Романович. Березовский Александр Романович», — произносит Рома. «Мне нравится гайка». Сынок, словно услышав свое имя, начинает возиться и кряхтеть, и в следующее мгновение оказывается на моих руках.